Глава 36. «Знаешь, что хуже всего?» — пробормотал сквозь слезы Глен Брэнсон. Они сидели в дальней кабинке паба, неподалеку от Суссекской окружной больницы, и он пил уже вторую пинту. «Что?» — Рой Грейс обнял друга за плечи. На столе перед ним стоял стакан с виски «Гленфиддиш». Пить бы и не следовало, как-никак он был на службе, и на вечер оставалась кое-какая работа, но бывают же исключения. Новость Глена глубоко его потрясла. Сознавать, что утром Эри ждет вскрытие. Он посмотрел на Грейса из-под потяжелевших век. Мы ведь знаем, что это такое. Слов не было, и Грейс только кивнул. Ее будут резать, распилят череп, вынут мозг, потом разрежут грудь и... Он не договорил, всхлипнул. Не ходи туда, сказал Грейс. Но они же все равно это сделают, так? Брэнсон беспомощно взглянул на него. Мы же говорим о женщине, которую я любил, матери моих детей. Я этого не вынесу. Им нужно понять, что случилось, — сказал Грейс. И тут же пожалел об этом. Я знаю, что случилось. Она ехала по кольцу на набережной. Перед ней кто-то остановился, даже не оглянулся. Она в них врезалась, упала с байка, сломала руку в трех местах и вывихнула плечо. Она была в шлеме, — нахмурился Грейс. Она всегда его надевала и детей заставляла. Но если умерла, значит, серьезно повредила голову, так? Нет, ее повезли в больницу, чтобы сделать операцию на руке. Вставить металлические спицы и вправить плечо. Стали делать анестезию, а у нее аллергическая реакция на эту, как ее, злокачественную гипертермию. Похоже, именно это и случилось. По статистике, один шанс то ли на 100 000, то ли на миллион. Грейс помолчал, потом взял друга за руку и легонько сжал. Я слышал, что такое иногда бывает. Аллергическая реакция на анестетики. Кто бы мог подумать? Господи, ты, дети. Ему трудно было говорить. И как мне теперь объяснить им, что мамочка никогда уже к ним не придет? Может, стоит поговорить с детским психологом, посоветоваться? Возьми отпуск на несколько дней. Брэнсон пожал плечами. Спасибо. Посмотрим. Не знаю. Тебе нужно со многим разобраться. «Да», — задумчиво сказал он. «Как же ему плохо», — думал Грейс, — «и он такой беспомощный». Даже когда Эри выгнала его из дома, Глен не отчаялся, совладал с собой. Но сейчас, сломленный горем, он совсем растерялся. «Да просто невероятно! Чего только не бывает! Она падает с байка. Такое с любым может случиться. И умирает в больнице от анестетика». «Знаю, вы уже не были вместе, но мне очень жаль». Брэнсон пожал плечами. «Да, знаешь, я так хотел, чтобы мы, ну, по крайней мере, перестали ненавидеть друг друга. Остались...» Он порывисто вздохнул. «Остались друзьями». Грейс молчал. «Та дура, что остановилась перед ней, ее, наверное, даже не оштрафуют. А я вот теперь буду хоронить жену и мать моих детей». «Тебе нужно быть сильным ради детей», — сказал Грейс, пытаясь найти что-то позитивное, что могло бы отвлечь друга от трагедии. Его отношения с хитроватой, придирчивой и вечно недовольной чем-то женой Глена окончательно испортились около года назад. Откровенно говоря, она никогда ему не нравилась. Глен, в конце концов, ушел из дома и с тех пор жил в опустевшем коттедже Грейса. Место же сержанта занял новый приятель Эри. Брэнсон разом допил оставшееся пиво и уныло кивнул. «Кто сейчас с детьми?» «Сестра Эри приехала. А ее бойфренд?» «Собрал вещички и смылся. Подальше от проблем. Показал себя во всей красе, да?» «Уже? Так быстро?» «Спиди Гонсалес. Примечание. Самая быстрая мышь во всей Мексике. Мультипликационный персонаж. Конец примечания». Грейс покачал головой. «Им нужен отец. Ты уже виделся с ними?» «Нет». «Тебе надо съездить туда, не откладывая. Это же твой дом. Надо взять все на себя». «Она настроила детей против меня». Грейс покачал головой. В такой ситуации трудно давать советы, и он сам не знал, что делать. Но понимал, Глен должен поступить как мужчина, взять на себя всю ответственность. «Я тебя отвезу. Моя машина осталась на больничной стоянке. Тебе в таком состоянии за руль садиться не стоит. Я тебя подброшу». Брэнсон невесело усмехнулся. «Что мне делать, Рой?» «Я скажу, что тебе делать». Помнишь, несколько лет назад ты рассказывал мне, почему пошел в полицию? И что я рассказывал? Ты говорил, что был когда-то вышибалой в ночном клубе. Когда родился сын Сэмми, ты посмотрел на малыша и вдруг подумал, что вот он подрастет и пойдет в школу, и у него спросят, кто его отец. Ты не хотел, чтобы мальчик отвечал, что его папа вышибала. Ты хотел, чтобы он гордился тобой, поэтому ты пошел в полицию. И неважно, как там Эри настроила против тебя детей, я сейчас отвезу тебя, и ты войдешь в дом и обнимешь их. Придет день, очень скоро, и они позабудут все плохое, что говорила о тебе Эри. Они будут гордиться тобой, потому что ты особенный, и им чертовски повезло иметь такого отца. Сержант неловко улыбнулся. Знаешь, когда родилась Рэми, я как-то смотрел на них обоих, и мне в голову пришла чудная мысль. Я подумал, что когда-нибудь ты будешь думать обо мне лучше, чем я на самом деле есть. И что мне надо становиться лучше, чтобы смягчить твое неизбежное разочарование. Рой Грейс поднял стакан и чокнулся с кружкой Гленна. Все будет хорошо. Знаешь, дружище, я ведь тебя люблю. Правда. Брэнсон схватил его за руку, сжал, сморгнул слезы, перевел дыхание. «Дай мне сказать кое-что. Это предупреждение, так?» Грейс нахмурился. «Предупреждение? Я не хочу, чтобы с тобой случилось то же, что и со мной. Тебе тоже хватило в жизни всякого. Но теперь ты должен понять, что с рождением Ноя твои отношения с Клио изменились навсегда. Ты уже не самое главное в ее жизни и никогда больше таким не будешь. Ты всегда будешь на втором месте, после сына и других детей, если они появятся». Я говорю тебе это потому, что знаю, ты достойный, заботливый человек. Но ты загружен работой, и пройдет какое-то время, прежде чем ты это осознаешь. Наши дети не свели нас с Эри вместе, и за это я виню себя. Грейс покачал головой, не упрекай себя, не за что, ты хороший человек. У него зазвонил телефон, он ответил и бросил взгляд на часы, 8:45. Он собирался вернуться пораньше домой и помочь Клио, которая, судя по голосу, держалась из последних сил. Но случившееся с Гленном было все же важнее. «Окей», — неохотно сказал он звонящему, — «встретимся в 9, через 45 минут». Грейс дал отбой и повернулся к Гленну. «Допивай и поедем домой». «Домой, к твоим детям». «И что я им скажу?» Грейс сжал кулак и легонько ткнул друга в щеку. «Скажи просто. Я ваш папа. И я дома».